Глава 24. Руслана. Дверь сзади распахивается так, что я вздрагиваю, отрываясь от созерцания серого пейзажа за окном. Оборачиваюсь, у меня сжимается сердце. На пороге Елисей. Весь такой взъерошенный, красивый и... черт возьми, желанный. От одного его вида по телу разливается предательское тепло. «Руслана, соберись», — шипит внутренний голос. Этот человек, возможно, участвовал в грандиозном спектакле под названием «Развратим доктора Щекоткину». «Руся, солнышко, я...» Лис широким шагом идет ко мне, тянется руками, чтобы обнять. Отскакиваю, как ошпаренная. Прикосновение этого человека для меня словно наркотик, а я сейчас на ломке. «Не трогай меня». Елисей замирает, его лицо выражает полное недоумение. «Искреннее? Или это тоже часть игры?» «Что случилось?» Голос Лиса звучит мягко с ноткой тревоги. «Как ты смеешь приходить сюда после всего?» Выпаливаю, голос предательски срывается. Чувствую себя дурочкой, но остановиться не могу. Я указываю на монитор. «После этого...» Елисей смотрит на фото, и его лицо меняется. Сначала шок, потом ярость. Искренняя и неподдельная. Эмоции, на которые способен только мой Лис. «Откуда это?» — хрипит он. «От Рената». Рычу, скрестив руки на груди, пытаясь выстроить хоть какую-то защиту. «Твоего доброго друга. Оказалось, я была всего лишь частью вашего эксперимента. Его будущая любовница, которую нужно было правильно подготовить». Я срываюсь на крик, выплескивая всю свою боль и унижение. Рассказываю про визит Гаджиева, его мерзкие слова. Елисей слушает, не перебивая, и с каждым моим словом его взгляд становится все жестче. Желваки ходят ходуном. Когда я заканчиваю, он молча подходит, опускается передо мной на колени и берет мои холодные руки в свои теплые ладони. «Да, Гаджиев дал нам твою визитку. Он сказал, что ты можешь нам помочь. Но он солгал, Руся. Мы пришли к тебе не за легкой добычей, а за последним шансом. И нашли не просто лекарство. Мы нашли любовь». Я смотрю в его глаза цвета морской волны и вижу там только правду и боль. Обиды и горечь начинают таять под этим взглядом. Я так хочу ему верить. Рукой тянуть к его щеке. В этот момент звонит телефон в кармане Лиса. Елисей хочет проигнорировать, но я киваю «бери». «Да», — рычит в трубку, не отрывая от меня взгляда. Кровь отливает от его лица, делая его мертвенно-бледным. Губы сжимаются в тонкую ниточку. «Да, я понял. Спасибо, скоро буду». Он кладет трубку, и в тишине кабинета слышно только прерывистое биение моего сердца. «Елисей, что случилось?» Он смотрит на меня, и в его глазах леденящий душу ужас. «Булат. Он попал в аварию. Выехал навстречку. Он в реанимации. Состояние критическое». Внутри меня словно взрывается бомба. Весь мир сужается до одной этой фразы. «Булат. Авария. Критическая». «Нет. Нет, только не это. Не он. Нет». Вскрикиваю, вскакиваю на ноги, заламывая пальцы. «Что случилось? Как?» «Не знаю. Но я поеду туда сейчас же. Я с тобой». Заявляю, хватая сумку и телефон. Все обиды и боль мгновенно уходят на второй план. И есть только он, Булат. Мой суровый, молчаливый возлюбленный, который сейчас где-то один между жизнью и смертью. Я не переживу этого. Мы с Лисом выскакиваем в коридор, идем к секретарю. «Насть, отмени всех. Всех. Скажи, я серьезно заболела. Умираю. Не знаю, когда вернусь». Не дожидаясь ответа, бегу за Елисеем. Мы мчимся к его машине. Я плюхаюсь на пассажирское сиденье. Лис садится рядом и бьет по педали газа. Макларен срывается с места. «Это я виновата», — бормочу, глядя в окно. «Хватит, Руслана», — резко обрывает Елисей, со всей силы сжимая руль. «Ты не виновата. А вот машину Булата надо будет глянуть. Если Гаджиев такая гнида, то он на что угодно мог пойти. Подставить человека, расплюнуть». От этих слов у меня внутри все холодеет. Неужели Ренат? Ну ради чего? Ради моих пышных форм и огненной сексуальности? Боже, какая же я была слепая дура. Он правда болен. Мы приезжаем в больницу, паркуемся в неположенном месте и бежим внутрь. Елисей использует все свое обаяние, выбивает информацию у врача в регистратуре. Оказывается, Булата уже перевели из реанимации в палату интенсивной терапии. Значит, ему лучше. От этого известия у меня подкашиваются ноги. Мы бежим по длинному белому коридору, и я молюсь Богу за своего любимого. В палате пахнет антисептиком и тишиной. Булат лежит на койке. Бледный, могучее тело обездвижено. В его руку воткнута капельница, вокруг пищат мониторы. Он кажется таким уязвимым, совсем не той горой, которую я знаю. Осторожно подхожу и сажусь на край кровати, беру его большую сильную руку в свои дрожащие пальцы. «Булат», — шепчу. Его веки медленно приоткрываются. Серые глаза обычно такие пронзительные, сейчас мутные от лекарств. Но он видит меня. «Руслана». Его голос тихий, хриплый. «Ты мне снилась. Что случилось?» Слезы сами катятся из моих глаз, я даже не пытаюсь их сдержать. «Ты попал в аварию, милый. Но теперь все хорошо, все позади». «Не плачь». Он слабо сжимает мои пальцы. Елисей стоит сзади, положив руку мне на плечо. «Что случилось, гора? Ты всегда прекрасно водил». Булат медленно переводит взгляд на него. «Не знаю. Помню, как говорил с Гаджиевым. И все. Потом резко куда-то понесло. Руся». Он снова смотрит на меня. «Мы ничего не отправляли. Мы не могли так с тобой». «Все хорошо, милый». Перебиваю его, целую его длинные пальцы. Слезы капают ему на руку. «Я не злюсь. Я верю вам. Но...» Поднимаю взгляд на Лисы, и во мне закипает холодная обжигающая ярость. Ярость женщины, которую ранили в самое сердце. «Елисей». «Что, сладкий доктор?» Мягко спрашивает, чуть сжимает пальцы у меня на плече. Смотрю Лису прямо в глаза. «Уничтожь Гаджиева. Сделай так, чтобы он пожалел, что вообще родился на этот свет». В уголке губ Елисея играет хищная, опасная улыбка, от которой по спине бегут мурашки. «С превеликим удовольствием, солнышко»,